Ты хочешь научиться лечить магическую слепоту и отсутствие магических способностей? Одного-то на достаточно, чтоб стало ясно его отношение к этой идее. Тебя планы уровня Творца. Раз так, начни-ка с изучения вот этой легенды. Прямо один в один про нас с тобой. Рой с ехидной улыбкой протягивает мне раскрытый томик с религиозными мифами, легендами и пророчествами, до которого у меня руки пока не дошли. Только третьего нам до кучи не хватает, чтоб пророчество соответствовало всем твоим замыслам. Я начинаю читать на открытой им странице, и мне становится совсем не до смеха. Легенда начиналась некой поэтической присказкой о том, что ветром между мирами принесет семя сострадания, из которого на черных землях, где правит смерть и тлен, вырастет сад невиданной красы, где прорастет древо блаженства. Далее легенда говорила о трех друзьях, которые восстановят утраченную гармонию мира, вернут потерянные знания и привнесут новые, а главное, дадут всем разумным новый законный смысл жизни. При этом один из друзей назвался несокрушимым, второй сострадательным, а третий – повелевающим. И второй мне жутко не понравился тем, что по описываемым деяниям как-то слишком сильно похож на меня. Если мое жизнеописание поручить писать профессиональной ясновидящей в пяти поколениях, мало того, что бодхисаттва бодхисаттвой, так еще первые приписываемые ему события биографии или уже случились со мной, или запланированы, или я просто не понимаю, о чем идет речь. Следуя принципу перемена труда, лучший отдых 3, переключаюсь обратно на местное естествознание. Ну что можно сказать, хреново ребята древние знали мир, в котором жили, не знали и знать не хотели. Все проблемы предпочитали решать магией, зачастую даже не задумываясь, а как устроен весь остальной, не магический мир. При том, что аурное зрение дает возможности для исследований, о которых Аристотель с Демокритом и Ньютон с Гуком даже в самых смелых фантазиях мечтать не могли. Однако состояние науки у тех же древних было хуже, чем просто удручающим. Сильнейший перекос в сторону магии, а физика, химия, математика в полнейшем застое. Да, с помощью одной лишь магии они достигали впечатляющих результатов, апельсинка не даст соврать, но ведь мир не исчерпывается только этим. Им было известно всего 20 химических элементов. Это при том, что мне понадобилось всего неделя, чтоб после открытия аурного зрения обнаружить перворуны тех же углерода, кремния, кислорода, азота, водорода, хлора, натрия с магнием, меди, железа, свинца, олова, калия с кальцием, алюминия и даже гелия. Зачем мне это понадобилось? Так извините, у меня нет теперь проблем с кристаллами-накопителями. Алмазы, аметисты, кварц, горный хрусталь и корунд могу создавать практически из того, что под ногами. Уж добыть уголь, песок и глину точно не проблема, а древние даже этого так и не сделали, использовали исключительно природные камни. Они из-за алмазов воевали, уму непостижимо. Законы сохранения тут тоже не сформулировали, потому все энергии у древних остались независимыми, а не взаимно превращающимися. И это при том, что в той же клятве магов переток энергии реализован. Как можно было не увязать одно с другим, мне сие неведомо. Идея найти частицы или иные факторы, добавляющие магии окрас, им в голову не пришла. Не могу сказать, что я тут уже сильно преуспел, но у меня направление исследований больше, чем долгов у запойного алканавта. Да что там говорить, у древних даже единой системы единиц измерения не появилось. Из математики относительно развита только геометрия и только прикладная, необходимая для строительства. Диффуров и интегрального исчисления нет. Вместо сопромата – зачарование на прочность, физика волновых процессов, термодинамика, электричество и магнетизм, о чем это вы? До позиционной системы счисления не доросли, уравнения не ведали, идея выводов и доказательств не зародилась. О какой науке при этом может идти речь? Оно может быть и хорошо, что тут никому не пришло в голову лезть вглубь атома или интересоваться процессами, заставляющими солнце светить. Мне вот такая мысль в голову пришла, и за полгода наблюдений за солнышком на закате ударилась наковырять цепочку, которая с высокой долей вероятности запустит термоядерную реакцию. Единственное, что удерживает, страшно до открытия кирпичного завода в штанах. Но зато у меня была идея, как реализовать трансмутацию химических элементов еще до отлова апельсинки и вытряхивания из него кучи полезных сведений, до безобразия упрощающих превращения чего угодно во что угодно. Похоже, мир, где Кузькину мать 4 могут своять школьники-двоечники за сараем, дожил до утраты магами углубленного зрения лишь потому, что в их мире нашлось своего кота Матроскина с идеей засветить свое домашнее солнышко для освещения и сугреву. Как-то мне не хочется делать столь опасную способность доступной всем подряд. Это все равно, что в минимальный набор, раздаваемый всем бомжам кроме еды, трусов и мыла добавить автомат и цинк патронов, а потом ломать голову, с чего это вдруг преступность начала расти. Осмысливаем с Роем на пару, как бы он ни возмущался, религию древних. Никакого творца у них нет. Религия – какой-то сплав конфуцианства с пофигизмом. Рой, поправь меня, если я не прав. На момент написания этих книг с момента окончания войн прошло больше сотни лет. При этом они без творца прекрасно обходились. Не было мертвых пустошей. Хранилищ древних тоже не было. Получается, что с высокой долей вероятности и пустоши, и хранилища возникли плюс-минус одновременно с новым культом. А что если творец – это некая сила, которая создала мертвые пустоши, чтоб притормозить совсем уж потерявших берега разумных от самоуничтожения? Что если мертвые пустоши в течение всего этого времени были не бедой, а благом? А хранилища – некая закладка для пророков из твоей легенды, чтоб облегчить им становление новой идеологии? Ведь если представить, что именно эти пророки создадут в пустошах райский сад, в который смогут войти только те, кто точно не учудит такую херню, как далекие предки, то мозаика более-менее складывается в нечто правдоподобное. Ты уже готовишься к своей стезе пророка, как я погляжу, подначивает меня друг. К сожалению, он прав. Я прикидываю, что если и дальше будет столько совпадений с легендой, то вопрос мессианства встанет в полный рост, и лучше начинать готовиться к этому заранее. Если это придумал учитель, то лучше начать делать работу бодхисаттвы по-хорошему, иначе он может замотивировать по-плохому, за ним точно не заржавеет. Скажи мне, а несокрушимый воитель, обращаюсь к Рою, с кого ты хотел бы начать объединение погрязших в невежестве народов, коим мне полагается принести свет истинного учения? Кого осчастливим первыми? Мой сострадательный верный друг думает, что поддерживает мое ерничание Рой, готов сколотить банду, в смысле орден хоть сострадательных хоть каких еще и начать грабить и насиловать, в смысле нести истинную веру всем, кто не спрятался. Но с тебя сама вера, священные писания, обряды там всякие, ритуалы и все такое. Смотрю на довольную рожу друга и понимаю, что учиться внедрять новую религию я буду у самого успешного пророка своего прошлого мира, и начать готов прямо сейчас, обрезав кое-что этому не в меру веселому адепту, чтоб осознал свое новообращение самым чувствительным местом. Но если говорить серьезно, то в основу новой религии действительно лучше всего ложится ислам с некоторыми буддийско-магическими отклонениями и дополнениями. Если сравнивать тантрический буддизм с исламом, то мне видится такая аналогия. Буддизм – это интеллигентный профессор, который отсеивает часть абитуриентов на вступительных экзаменах, часть отчисляет в процессе обучения и лишь из дипломников отбирает себе несколько аспирантов, с которыми уже занимается по индивидуальной программе. Ислам же – брутальный капитан ВДВ, которому выдали толпу половозрелых охламонов и велели за полгода сделать из них подобие людей. Тут уж не до интеллектуальных уговоров и бесед за жизнь. Все строим, все бегом, кто не все, того накажем. Но именно так в кратчайшие сроки из толпы штафирок 5 можно получить воинов. Если честно, такой подход более гуманный, так как отсев значительно меньше. Лучшего образца для создания местной всеобщей религии, не разделющей гренудийца, артгарца, оборотня или орка, мне точно не найти 6. То, что с высокой долей вероятности я могу оказаться неким пророком, мессия из предсказания, мне категорически не нравилось. И чем больше я над этим размышлял, тем сильнее злился. С одной стороны, я нигде кровью не расписывался. С другой, скажем честно, этот мир без хорошего пинка окончательно загнется. Хочу я стать тем самым пинком, да еще и Роя во все это втягивать? Ответ однозначный нет. Буду, пока не знаю. Но как минимум 3 версии плана на ближайшие 100 лет подготовить придется. И, как того требует теория, ежегодно эти планы придется пересматривать в зависимости от достигнутых результатов, изменившихся целей и приоритетов. Охо-хо, что-то прямо прошлой жизнью повеяло. Остается нам с Роем завести кофемашину, длинноногую администраторшу проекта и начать проводить регулярные оперативные и управляющие советы под председательством учителя, спонсора проекта, по программе пилотного внедрения буддизма и ислама с последующим тиражированием на все остальные территории. Один мысли преступления, слово из новояза Оруэлла, В его 1984 «Мыслепреступник» тот, у кого в голове рождаются мысли, неодобряемые генеральной линией партии. 2. Гнев, жадность, тупость, желание и сомнение, зависть и ревность, лень. 6. Клёш, господствующих качеств ума, порождающих 6 миров сансары, соответственно, мир мучеников ада, мир голодных духов, мир животных, мир людей, мир асуров и мир богов. 3. Отдых, это перемена занятий. Эта фраза принадлежит известному русскому физиологу Ивану Петровичу Павлову, иногда приписывается Конфуцию. Во время разных видов деятельности активными являются разные отделы и участки головного мозга. При смене занятия происходит их переключение. Те, которые трудились раньше, отдыхают, а работают в это время другие. 4. Кузькина мать, царь-бомба, самый мощный советский термоядерный боеприпас мощностью около 100 тонн в тротиловом эквиваленте. 5. Штафирка, презрительное название всякого невоенного человека. Главный герой с 6 лет в строю, хоть и неформально, так что проникся соответствующим отношением. 6. Отсылка к несть не Эллина, не Иудея. Апостол Павел. Послание к Колоссинам. Глава 15. О далеких перспективах и близких неприятностях. Год 410 от воцарения династии Лантаров, конец сентября. Место действия. Драура, западно-драурский тракт. Дорога в драурский город Страфар. Эй, пацан, да, да, именно ты. Живо разгрузи крайний фургон, распряги лошадей, отведи к коновязи и задай им овса. И подковы проверить не забудь. Караванщик Рабурурс демонстративно недовольно бросает рою и поворачивается ко мне. Ты чего тут без дела маешься? Иди к конюхам, они тебе скажут, что делать. Вычистишь лошадей, хоть ужин свой отработаешь. Никакого толку от тебя, дармоеда. Навязался на мою голову бездельник. Мы с Роем уже 8-й день идем в составе небольшого торгового каравана, в который нанялись охранниками. Караван из 20 фургонов двигался с юга Гренуди вдоль всей границы с пустошами, скупая имеющиеся в поселениях запасы необработанного минерального и растительного сырья, которое не успели вывести собственными силами в городки Западной Гренуди. Часть добываемого гренудийцами в мертвых пустошах сырья отправлялась на экспорт, поскольку драу предпочитали не рисковать жизнями своих подданных на добыче низкомаржинального один продукта, а покупать его у тех, кто человеческую жизнь ценит намного дешевле золотых кругляшек. Основную массу товара предполагалось сбыть в пограничном драурском городке Страфар, а потом, пройдя вдоль границы с Эльфарой, попасть на торжище в мингарскую пограничную крепость Каур, один из двух крупнейших рынков обитаемого мира. И уж оттуда караван, вновь потяжелевший за счет эльфийских и мингарских товаров, напрямую пойдет по столичному тракту на юг в Аграс, никуда больше не сворачивая и нигде не задерживаясь. Предыдущие дни с караванщиками общение было вполне ровным и деловым, хоть и без особой теплоты. Такого откровенного, ничем не прикрытого хамства никто себе не позволял и не покушался пересмотреть наши роли в караване. По договору мы с Роем ухаживаем только за своими лошадьми, так как нанимались охранниками, а не слугами. Похоже, сейчас нас демонстративно пытаются утрамбовать и опустить, чтобы в дальнейшем грузить работой больше, оплатить столько же или меньше. Ну, это он зря. Может быть, с кем-то такой подход и сработал бы, но не с Роем и не со мной. Киваю другу, чтоб был рядом, и иду к напряженно уставившемуся на меня хозяину каравана. Рабурурс, мужчина лет 50, на полголовы меня выше, в 2 раза шире и в 3, тяжелее. Только если он и испытывает от этого чувство превосходства, то это ничем не обоснованная иллюзия. Что я, что Рой намного опережаем в физическом развитии своих сверстников. Мне никто меньше 17 не дает, а Рою все 18. В плане боевой подготовки даже говорить не о чем. Весь караван нам с Роем минут на 5 возни, случись реальный конфликт. Охранников и просто способных держать в руках оружие здесь от силы человек 15, включая самого Урса. И только один воин-мастер 1-го уровня. До того от пика формы отделяют десятки выпитых бочек дурманящего пойла. А мы с Роем хоть еще даже в тренировочных спаррингах не пытались применять транс 3-го уровня, но переходить в него уже научились. И каждый день в нем делаем что-то, напоминающее тайцзицуань, медленно-медленно приучая связки и внутренние органы к новым уровням нагрузок. Местные, как ни странно, до такого способа прокачки навыка не додумались. Вероятно, потому, что первый переход в транс следующего уровня у них всегда происходит во время схватки в момент высшего напряжения силы и опасности. Уважаемый господин Рабур, в соответствии с договором на охрану каравана, заключенного между нами, в наши обязанности входит обеспечение охранения походной колонны, несение караулов на стоянках, охрана грузов во время разгрузочно-погрузочных работ, выполняемых прочим персоналом, сопровождение и обеспечение безопасности нашего работодателя во время переговоров и заключения сделок, а также силовая поддержка в конфликтных ситуациях. Пожалуйста, поясните, в соответствии с каким пунктом вышеперечисленных обязанностей было отдано ваше распоряжение, остальные караванщики начали окружать нас, чтоб не пропустить ни одной реплики в разворачивающейся на поляне комедии. Рабур явно ждал любого ответа, кроме такого вежливого занудства. Ха, салага, да у меня в прошлой жизни на каждом первом проекте заказчик пытался пересмотреть условия договора и объем работ в процессе. Ты чего, щенок, от работы решил отлынивать, а плетей отведать не боишься? Прохрипел он, наливаясь кровью. Однако голос его звучал совсем не так уверенно, как в начале. Рабур, не торопясь сокращаю дистанцию, поскольку караванщик уже уверенно перешел грань, после которой без мордобоя разговор заканчивать стало как-то даже неудобно и неприлично. Тебе, как простолюдину, следует запомнить, а если ума не хватает, то записать, что ко мне следует обращаться Мерл Рисленд, и впредь не забывать свое место, если не хочешь, чтоб я по праву аристократа преподал тебе урок поведения с вышестоящими. Завтра по прибытии в Страффорд ты выплатишь нам с Роем Селином деньги за охрану, и на этом наши отношения закончатся. А сейчас еще раз повторяю вопрос. В соответствии с каким пунктом договора ты требуешь от нас того, что требуешь? Я жду. Я замираю, готовый в любой момент перейти в боевой транс. Спокойно смотрю ему прямо в глаза с самой дружелюбной улыбкой, на какую только способен. Краем глаза отмечаю, что Рой уже несколько раз поменял местоположение, лишая остальных караванщиков даже малейшей возможности навалиться на него всем скопом. Мы оба при оружии, а большинство зрителей – нет. Какие расчеты в этот момент проводил Рабур и как оценивал вероятность благоприятного для себя исхода, не знаю. Но, вопреки прогнозу, он, некоторое время подумав, вдруг примирительно поднял руки и сказал: «Ладно, мы друг друга не так поняли. Просто охранники мне в караване не нужны. Если остальной работой брезгуете, то завтра сопроводите меня на сделку, а после рассчитаемся». Я скрипнул зубами, но продолжать конфликт не стал. Формально Рабур не искупил свое оскорбление, но он и так потерял лицо, а попытка стребовать с него сейчас явные извинения никакой выгоды нам не принесет. К тому же мне было крайне противно поднимать на щит аргумент о своем сословном превосходстве, но и не ткнуть его носом в этот промах тоже было нельзя. Что лясы точите, бездельники? Тут же накинулся Рабур на зрителей. Ну, бегом разгружать фургоны. Я отвел Роя в сторону. Не знаю, что сейчас было, но ночью лучше нам с тобой спать по очереди. И спиной к этому гаду поворачиваться теперь точно не стоит. Рой понимающе кивнул. Остаток вечера прошел на удивление спокойно. Рабур нас демонстративно не замечал, стараясь вообще никак не касаться никого из охраны. Зато всласть орал на слуг, сдабривая слова пинками и зуботычинами. Особенно доставалось нескольким подневольным артгарцам. Но вмешиваться было бесполезно, так как он хоть по совести и был неправ, но формально, как раз наоборот. А вмешайся я сейчас, завтра он, бедолаг, просто со свету сживет, когда нас тут уже не будет. В какой-то момент, когда никто не обращал внимания на нас, ко мне подошел караванный коновал 2 и тихо, прикрываясь лошадью от глаз окружающих, сказал: «Послушай доброго совета старого человека, паря. Как с дружком деньги получите, сразу уходите из Страффорда в Гренудию. Постарайтесь из города выбраться незаметно, и по дороге до границы лучше бы вам никому из дров не попадаться на глаза». «Спасибо за совет», — удивленно ответил я. «Чего конкретно нам стоит опасаться?» Пренебрегать советом я не собирался, но хотел понять логику советчика. «Знаешь, паря, какие неприятности тебя ждут, то мне неведомо, но чую, что будут, и будут именно у тебя. Не стоило тебе сюда вообще соваться, ну так попытайся хоть успеть сбежать. Есть у меня такая чуйка. Сколько живу, никогда не подводила. А верить мне или нет, решай сам». «Спасибо, искренне благодарю старика. Мы обязательно последуем вашему совету». В этом мире редко, но встречались люди, способные шестым чувством улавливать отголоски будущего, поэтому я точно решил принять совет к сведению и ни секунды лишней в Драуре не задерживаться. С этим мы и разошлись. На всякий случай просканировал коновала в аурном зрении. Магом он не был, но там, где у магов располагался источник, У него было три незнакомые перворуны цвета кофе с молоком, который я раньше никогда в аурном зрении не видел. Это стоило запомнить, осмыслить и поэкспериментировать. Мы с Роем привычно устроились в стороне от остальных. Возможности чем бы то ни было прикрыться от возможного, хоть и маловероятного, нападения караванщиков у нас не было. Поэтому просто решили быть начеку. В случае нападения тот, кто не спит, должен задержать нападавших до момента, когда присоединится второй. В пограничье мы ночевку с вводной на вероятное нападение и мгновенную побудку по тревоге отрабатывали многократно, так что ситуация была вполне привычной. Демарш Рабура был неожиданным и неприятным, но реально особых проблем нам создать не мог. Да, идея добраться до Агроса в составе каравана провалилась, но за прошедшие дни и я, и мой друг поняли, что нам проще добираться самим, чем терпеть чью-то придурь и подстраиваться под более медленный темп каравана. Денег у нас с собой более чем достаточно для комфортного путешествия. 500 золотых я получил от короны, еще за 300 сбыл 5 самодельных аметистов. Заряжать их не стал, чтоб не палиться в Риссене, где меня каждая собака знала. У Роя тоже была заначка в 50 монет, так что мы с ним были более чем обеспечены финансами, даже не считая возможности сбыть еще камни. Конечно, была некоторая вероятность всяких неожиданностей, но я исходил из того, что все, что можно решить деньгами, это не проблемы, а расходы, не более того. Перед сном я пересказал другу разговор с Коновалом. Рой тоже решил, что, хоть ничего конкретного он нам не сказал, но осторожность в Страфоре нужно будет многократно усилить. Возможно, Рабур попытается нас как-то подставить, что ему совершенно нельзя позволить. Ночь, на удивление, прошла спокойно. Вопреки моей паранойе, Рабур не спешил с нами поквитаться немедленно. Или он гораздо адекватнее, чем я о нем подумал после его выступления, или гораздо хитрее. Ладно, нам в его обществе оставался всего один день, продержимся. Рабур, какая муха тебя укусила наезжать на этих шкетов? Главный охранник каравана и единственный, кого Урс считал кем-то вроде дружка, устроился рядом с хозяином вдали от посторонних ушей. Ведь по этим щенкам сразу было видно, что их не к работе приучали. Оружием оба владеют весьма и весьма неплохо. Предупреждал же тебя, что я без перехода в транс, скорее всего, даже с одним из них не справлюсь. Понаблюдал за их тренировками, натаскали их знатно, аж завидно. Рабур неторопливо поднялся. Сейчас он и сам понимал, что его выходка была слишком эмоциональной и необдуманной. Он почему-то совершенно не ожидал, что мальчишки могут его приказ демонстративно проигнорировать. Ему казалось, что если он грозно и властно прикажет им выполнять обычную работу слуг, они ее выполнят, чтоб не обострять и не идти на конфликт. Итак, шаг за шагом он за несколько дней сможет поставить щенков на место и сбить всю их спесь. Да, не слишком продумано, но очень уж его бесило независимое поведение этой безусой парочки. Насмешки они просто игнорировали, как люди не обращают внимания на собачью брехню. С вопросами и просьбами ни к кому не обращались, поскольку вполне комфортно и уверенно чувствовали себя в дороге. Рабу разлило даже то, что они совершенно спокойно, без просьб и понуканий, помогали тем из караванщиков, кому требовалась помощь. И теперь многие из его людей к двум этим пацанам относились вполне доброжелательно и даже с уважением. Караванщик заметил, что после сегодняшней стычки, через некоторое время то один, то другой из его людей незаметно, как им казалось, подходили к мальчишкам и что-то им шептали. Наверняка советовали быть осторожнее. Урс усмехнулся. Ну, пусть поосторожничают. Осторожность им уже никак не поможет. У Рабура был план, как проучить малолетних наглецов за унижение. Для нас прошедшая ночь обошлась без приключений, только если судить по тому, что до утра никто не пытался нам перерезать глотки. Те 4 часа, что выпали на мой сон, я во внетелесном состоянии активно занимался развитием своего недавно организованного астрального бизнеса. В любом бизнесе, если вы не сидите на трубе, то главный ваш ресурс – это работники. Их надо найти, нанять, обучить, замотивировать и поставить четкие, достижимые и измеримые цели, согласующиеся с общей стратегической целью всего предприятия. Также любой разумный владелец бизнеса в первую очередь вкладывается в развитие средств производства, доводит до блеска операционные процессы и стремится расширить сферу своего присутствия на рынке. Я не был исключением, с той лишь разницей, что во-первых мои работники и средства производства были едины, а во-вторых любой банкир этого мира, соберись я взять кредит, открыл бы мне неограниченную линию безвозвратных кредитов, лишь бы никогда не встречаться с моим персоналом, а выход моей компании на рынок без надлежащей маскировки привел бы к тому, что обезлюдил бы не только рынок, но и несколько соседних городов. Моя астрально-предпринимательская деятельность началась с того, что еще 3 недели назад Апельсинка обнаружил своего брата, близнеца, который также патрулировал участок зоны смерти. Мое появление, пробная доза кайфа и предложение сотрудничества прошли как по маслу. Вдвоем они кинулись искать следующих рекрутов, потом проделали то же самое вчетвером, потом восьмером. После 32-го монстра геометрическая прогрессия засбоила, а после 93-го ловля новых торчков застопорилась окончательно. Похоже, моими стараниями зона смерти обезмонстрила, а моя оптимизаторско-управленческая карма из прошлой жизни не позволяла давать ценным ресурсам простаивать. Поэтому 2/3 моих монстров были отправлены просеивать территорию зоны смерти, сгребая в одну кучу все найденные предметы древних. Оставшаяся треть получила установку прочесывать мелким гребнем пустоши сначала на север, потом на восток. Задача была поставлена предельно простая – искать все, что может быть похоже на хранилище древних. В качестве второстепенной цели указывалось находить и сдавать мне всех монстров повышенной злобности и необычности. И, как обычно, такая отличная идея благополучно провалилась. Отойдя от зоны смерти верст на 70, мои чудища стали сообщать, что у них закончилась энергия. Похоже, они каким-то образом подпитывались от зоны и не могли долго находиться вне ее. Это рушило на корню такие грандиозные планы, поэтому последние несколько дней я облетал свою застывшую гвардию, пытаясь найти способ подключить к их энергосистемам свой универсальный генератор. Но у этих боевых машин была слишком хорошая защита от внешних воздействий, которая не позволяла встроить генератор в их шкуру. В качестве некоего паллиатива 3 пришлось каждому из монстров зачаровать по булыжнику с бесконечным источником энергии. Недостаток был в том, что булыжник надо было таскать с собой, пока им придется носить его во рту, так как еда этим киборгам и так не требуется. До личной встречи сгодится, а потом что-нибудь придумаем. Так что все монстры получили команду положить камешек под язык и пасть без приказа не разевать. В этом празднике жизни не участвовал только Апельсинка. У него была задача интервьюировать остальных монстров и максимально подробно прояснять варианты технологических процессов создания разумных киборгомонстров. Для этого он периодически выдергивал то одного, то другого торчка и занудно выуживал из него все, что знал его создатель по данной теме. Этот процесс был не быстрый и полную картину я надеялся получить где-то через пару месяцев. Пока же даже не считал нужным в него погружаться, только кратко каждую ночь знакомился с выжимками из обнаруженных Апельсинкой идей и решений. Похоже, что большую часть моих монстров создали всего 5 магов. Использовали они очень похожие схемы, но у каждого творения немного отличались. От монстра к монстру одного мага также были небольшие отличия. Кустарщина, а не серийное производство. Пока повторить что-то подобное мне не светит, но до тех пор, пока мы с Роем не обзаведемся постоянной базой к решению данной проблемы, лучше и не приближаться. А то, боюсь, соседи по съемному жилищу в Агросе могут несколько нервно воспринять недоделанных паукобегемотов, непонятно откуда появляющихся около нашего жилища. Один низкомаржинальный продукт, продукт с небольшой разницей между ценой продажи и себестоимостью. 2 коновал, знахарь, лечащий лошадей. 3 паллиатив, мера, временно или частично обеспечивающая выход из затруднительного положения. Временное решение, полумера. Глава 16. О резких поворотах и женском коварстве. Год 410 от воцарения династии Лантаров, конец сентября. Место действия. Драура, город Страфар. В Страфар мы прибыли всего через 2 часа, после того, как снялись с лагеря. Городок оказался окружен полями и садами, на которых трудились многочисленные орки обоих полов. Уже за полчаса до городской заставы грунтовая дорога покрылась аккуратно уложенным серым булыжником. Вдоль дороги царила противоестественная чистота, столь сильно контрастирующая с человеческими поселениями. Но сильнее всего поражали воображение стоящие на обочине через каждые полверсты деревянные кабинки системы Межо. Кому в мире нормальных людей пришло бы такое в голову, при наличии пышной растительности, в том числе и вполне густых кустов? Одно слово, бабье царство. Миленько, аккуратненько, но нормальному мужику как-то странненько и даже без видимых причин напряженненько. Меня охватило предчувствие, нет, не опасности, а какого-то беспричинного выноса мозга, когда то, что ты ни в чем не виноват, только усугубляет твою вину и является неопровержимым свидетельством твоей подлой, скрытной натуры в глазах прекрасной половины. Город начинался заставой, где строгие дамочки-стражницы нас внимательно пересчитали и переписали в солидный гроссбух один. То, что в этой стране все наизнанку, мы с Роем еще острее прочувствовали под маслянистыми взорами чиновниц, которые нас с другом несколько раз успели взглядами раздеть, проинвентаризировать все наши достоинства и, вероятно, также аккуратненько отразить их в своем гроссбухе. От заставы мы направились прямиком в местный караван-сарай. Этот средневековый мультисервисный бизнес-центр, объединенный со складским комплексом и гостиницей, располагался практически сразу за заставой и тянулся минимум на несколько кварталов. Можно было, не выходя за его пределы, по самым выгодным ценам сбыть свой товар и приобрести то, чем готова торговать Драура. Но это были не наши заботы. Нам же надо было как можно быстрее закончить свои дела и рассчитаться с караванщиком. И первым в списке дел стояла охрана товара при разгрузке. Я опасался, что Урс придумает какую-то подставу, но, как оказалось, совершенно напрасно. Кроме нас с Роем и еще трех охранников за разгрузкой также тщательно следили еще две дамочки, придирчиво уточняющие содержимое каждого тюка и ящика, и записывающие проверенное и посчитанное в свои книжечки. При таком двойном контроле вероятность подставы стремилась к нулю. К моему удивлению, хозяин каравана крайне безразлично отнесся к столь плотной опеке его имущества со стороны властей и буквально через пару минут, как только нам выделили кладовку, свинтил в неизвестном направлении. Что интересно, кроме двух контроллеров, больше драу на территории караван-сарая мы не встретили. Весь остальной обслуживающий персонал хоть на складах, хоть в конюшнях, хоть в харчевне был из орков и немногочисленных гномов. В харчевню мы завалились всей честной компанией сразу после того, как выделенная нам кладовая была закрыта на солидный амбарный замок, а ключ вручен заместителю Рабура. Но только нам начали приносить еду, как появился хозяин и потребовал, чтоб мы с Роем немедленно отправились с ним на заключение срочнейшей сделки, требующей особо тщательной охраны. Что нас удивило, больше никого из каравана с собой он не позвал. Еще больше нас с Роем удивило и насторожило то, что в путь мы отправились пешком. Пройдя от ворот караван-сарая считанные метры, мы оказались на широкой мощеной улице, вдоль которой стояли каменные двух- и трехэтажные дома. По этой улице добрались до неожиданно просторной главной площади Страфора. Центр площади занимали красивые фонтаны, окруженные клумбами. Кроме ратуши, фасадами на площадь стояло еще около дюжины то ли очень богатых домов, то ли довольно скромных дворцов. Вот к одному из таких домов мы и направились. Рабур несколько неуверенно постучал дверным молоточком, и почти сразу из неприметного помещения выскользнул крупный немолодой орк, поинтересовавшийся целью визита. «Мы Кайри Гаренитраун по делу, нам назначено», – пробурчал караванщик. Как ни странно, но орк не стал отлучаться и уточнять, действительно ли нас ждут, а просто открыл ворота и указал, куда идти. Пройдя по мощеной дорожке, с двух сторон украшенной статуями и массивными каменными клумбами, мы оказались перед широкой лестницей из черного гранита, ведущей в дом. Входная дверь открылась, когда мы только подходили к небольшой лестнице, ведущей к парадному входу. Ждущая нас тут массивная служанка-арчанка средних лет с мясистыми, грубыми чертами лица указала, куда нам следует пройти. В просторной гостиной нас ожидали две элегантно одетые драу. Можно даже не говорить о том, что обе они были красивы. Тут все такие, что аж ходить неудобно из-за активно мешающих мыслей. Одна выглядела не то, чтоб постарше, скорее более зрелой и женственной. Она представилась Эйрой Гариной Траун, главной целительницей Страфора и хозяйкой этого дома. Вторая драу оказалась ее дочерью, которую она представила как Эйру Арею. После положенных расшаркиваний с нашей стороны хозяйка неожиданно предложила дочери развлечь молодых людей, пока она будет занята делами. Мы с Роем озадаченно уставились на Рабура. Это что за охрана сделки получается? Но тот вполне благодушно кивнул, мол, все в порядке, идите. Мы с Роем очень удивленно переглянулись и, пожав плечами, пошли за Эйрой Ареей. Прямо из гостиной, выйдя в другую дверь, мы попали на уютную веранду. Далее девушка провела нас через красивый, ухоженный сад, утопающий в цветах самых разных форм и оттенков, к просторной беседке, увитой декоративными лианами. Внутри оказался накрыт столик, на котором нас ждал чайник с травяным чаем и богатый выбор сладостей. Ари отпустила организовавшую все это изобилие арчанку и стала весьма успешно играть роль радушной, заботливой хозяйки. Что интересно, она бросала на нас с Роем не менее голодные взгляды, чем мы на нее. Но в какой-то момент, решив, что из двух зайцев надо загонять более упитанного и менее резвого, окончательно переключилась на Роя, у которого язык уже свисал ниже подбородка. Если поначалу и мы, и она не знали, о чем говорить, то потом Мария решительно взяла бразды беседы в свои руки и начала закидывать нас вопросами о нашем путешествии, о наших семьях, о причинах, побудивших отправиться в путь, о планах на жизнь и многом-многом другом. Любопытство у нее было как у обычной девчонки, нашей сверстницы. Мы задавали аналогичные вопросы, причем за нас двоих диалог поддерживал в основном я. Как только до меня дошло, что весь интерес направлен на друга, так сразу моя старая и мудрая часть перехватила контроль над телом, и я даже стал способен слегка соображать. Общаться с Арией оказалось легко, так как Дроу была напрочь лишена жеманства и чопорности, да и по характеру была открытой, дружелюбной и беззаботной девушкой. Она с удовольствием и очень интересно рассказывала о порядках в Драуре, которые были для нас в диковину, а также с удовольствием слушала про мои рассказы о жизни в Риссоне. Картина вырисовывалась крайне любопытная. Сказать, что местные устои были патриархатом, наоборот, было никак нельзя, так же как и назвать их победившим феминизмом. Скорее, их культура была результатом доведенной до абсурда ситуации, когда местные мужики за много поколений настолько доказали свою неспособность защищать своих женщин с детьми и нести полную ответственность за благополучие своих семей, что женщинам пришлось брать ситуацию в свои руки. Получается, что Драура – наглядное напоминание всем мужикам, что будет, если забить на свои обязанности по добыче мамонта и защите детенышей. Все усугублялось генетически предопределенным превосходством прекрасной половины в магических силах. Чтоб не страдать всей расой шизофренией, Драу за сотни поколений научились воспринимать свою слабую половину, то бишь мужиков, как капризных декоративных домашних животных, требующих заботы и строгого воспитания. А поскольку после магической войны раса Драу для выживания требовала постоянного притока свежих Y-хромосом 2, то в Драуре научились и диких необъезженных мужиков любой расы кнутом и пряником приводить к своим устоявшимся стандартам слабости и послушания. О том, что осевшие в Драуре мужчины-люди с радостью принимают предложенную роль, Ария утверждала уверенно, хоть и с юмором, и долей иронии. Спорить с Арией, пытаясь объяснить, что у них у всех психология извращенок, было совершенно бесполезно. Она искренне веселилась, поскольку считала извращенцами нас, не понимающих правильного положения вещей, и от души потешалась над нашей глупостью. Ей было всего 20 лет, так что по меркам своей расы она считалась еще подростком и училась в школе. Школы в Драуре строго делились на девчачьи и мальчишечьи, программа обучения в которых крайне сильно отличалась. Чему учили мальчиков, она могла только предполагать, а вот про то, как всех девочек-девушек с начальной школы обучают воинским искусствам, рассказала. Я не мог понять причин такой воинственности, пока Ария не объяснила, что на границе с Эльфора идет вечная, непрекращающаяся война. Светлые твердо верят в необходимость физически уничтожить Драу, мелкие вторжения происходят постоянно, а поскольку численность светлых выше, приходится всем девочкам с детства готовиться к роли защитниц Родины.